Глава 3. Постепенно ее мысли вернулись к собственной книге. Насколько она интересна по сравнению с другими текстами, присланными на конкурс? Судя по работам, которыми с ней поделились авторы, в тренде этого года молодежная фэнтези и темная фэнтези, где главные герои старше 18 лет. Лика удивлялась. И это детские книги? Ерунда какая-то. От некоторых романов прямо веяло депрессией и мраком. Конечно, книга Лики тоже касалась темных существ-вампиров, однако написана она была в жанре юмористического фэнтези. Анжелика дала героине своей книги собственное имя, а к нему, начинающей писательнице, было всегда особое отношение, хотя бы потому, что девушка всю сознательную жизнь стеснялась своего имени. Ее мама восхищалась серией любовных романов Анжелика и назвала так собственную дочь, мечтая, что та станет ослепительной красавицей. Но Лика выросла совершенно обычной в плане внешности. Прочитав в старших классах школы книги, которые любила мать, Лика была опечалена. По сравнению с книжным образом, она не обладала редкой роковой красотой. Круглое личико с синими глазами, на котором по весне расцветали веснушки, единственной гордостью Лики были пышные белокурые волосы и стройная фигура, которые не менялись даже от жирной пищи. Однако откликаться на имя Анжелика с возрастом становилось все более смущающе, и девушка просила друзей звать ее Ликой. В центре написанной Ликой книги была 13-летняя девочка. Однажды она помогла странному мужчине, который подарил ей серебряную монету с гравировкой в виде креста. Через несколько дней эта монета перенесла девочку в параллельный мир, где ей предстоит стать ученицей магической академии, месте, где учатся люди и потомки вампиров. По мере развития сюжета становится ясно, почему Лика получила приглашение в академию. От своих предков девочка унаследовала редкую святую кровь, и ей еще предстоит узнать, почему в этом мире она бесценна. И, конечно, помимо тайн вокруг героини, читатель знакомится с ее окружением. Первокурсники академии, люди и вампиры, преподаватели, обладающие необычными способностями. У Лики появляются настоящие друзья и опасные враги. Среди них Вальдемар Цепиш, второгодка академии из семьи истинных вампиров, которых боятся почти все. Цепиш известны тем, что охотятся и питаются не только людьми, но и вампирами. Их особенность состоит в том, что они могут контролировать как сознание, так и действия любого человека или вампира. Этот род известен как прародители, и, конечно, им тоже нужна святая кровь. Вспомнив сюжет своей книги, реальная Лика почувствовала себя вполне довольной. Даже если она не войдет в лонглист конкурса, она все равно смогла написать увлекательную историю. «Так вот, где ты прячешься, а я тебя повсюду ищу!» Рядом с шезлонгом неожиданно появилась Катька. Она была одета в оранжевый топ на тонких лямочках и белые шорты. Темные волосы цвета шоколада Катька заплела в два коротких хвостика. «Ищешь?» — усмехнулась Лика. «А позвонить не пробовала? Или сообщение написать?» «Ха! Буду я еще лишние деньги тратить. Знаю, что ты где-то по отелю шатаешься. Ну, пойдем в номер, переоденешься и на море. Нечего время терять». Лика пожала плечами, размышляя, стоит ли сказать, что утро она уже проводит очень продуктивно и совершенно точно без потери времени. Но Катя уже повернулась к ней спиной и зашагала прочь. Пришлось вставать и догонять подругу.